Это были унылые заболоченные равнины, вечно окутанные туманами. Я прожил у Эрла 3 года, до дня его смерти. И всегда был рядом с ним, охотился ли он на волков по болотам или пировал в большом зале, где нередко присутствовала его молодая жена Эльгива, окруженная прислужницами. Я сопровождал Агарда в южном походе, когда его корабли дошли до побережья нынешней Франции, где я узнал, что чем дальше к югу, тем теплее климат, мягче природа и нежнее женщины. Но в этом набеге Агард был смертельно ранен и вскоре умер. Мы сожгли его тело на высоком погребальном костре. Его жена Эльгива в золотой кольчуге с пением взошла на погребальный костер и встала рядом с его телом. И с ней сожгли множество челядинцев в золотых ошейниках, а также 9 рабынь и 8 рабов-англов знатного происхождения. И много соколов вместе с 2 мальчишками-сокольничьими. Но я, Рагнар Лодброк, кравчий, не сгорел. Мне было 11 лет. Я не ведал страха. И мое тело не знало другой одежды, кроме звериных шкур. Когда языки пламени взвелись ввысь, и Эльгива запела свою предсмертную песнь, а рабы, пленники и рабыни стонали и кричали, не желая умирать, я порвал свои путы, спрыгнул с костра и, как был в золотом ошейнике раба, бросился к болотам и добрался до них, когда пущенные по моему следу свирепые собаки совсем уже настигали меня. В болотах прятались одичавшие люди, беглые рабы и преступники, на которых охотились ради забавы, как на волков. 3 года провел я без крова над головой, не греясь у огня, и стал крепким, как обледеневшая земля. Я хотел было украсть себе уюта в женщину, но тут мне не повезло. За мной погнались фризы, и после 2-дневной охоты схватили меня. Они сорвали с меня золотой ошейник и продали за 2 собак-волкодавов меня, Саксу Эдви, который надел на меня железный ошейник, а потом подарил вместе с 5 другими рабами Этлю из страны восточных англов. Я был рабом, а потом стал дружинником, но во время неудачного набега далеко на восток, где кончались болота, я попал в плен гуннам. Там я был свинопасом, но бежал на юг, в большие леса, и был принят в племя тевтонов, как свободный. Тевтоны были многочисленны, но они жили маленькими племенами и отходили на юг под напором гуннов. Но тут с юга в большие леса пришли римские легионы и отбросили нас назад к гуннам. Римские легионы отбросили нас назад к гуннам. Одна из многих в этой книге исторических ошибок Лондона. Гунны в 1 веке нашей эры кочевали еще в Сибири. Нас сдавили так, что нам некуда было податься, и мы показали римлянам, как мы умеем драться, хотя они ничуть не уступали. Но в душе моей все время жило воспоминание о солнце, которое сверкало над кораблями Агарда, когда мы плавали в южные страны. И судьбе было угодно, чтобы, отброшенный вместе с тевтонами к югу, я попал в плен к римлянам и был привезен снова на море, которого я не видел с тех пор, как бежал от восточных англов. И я снова стал рабом, гребцом на галере. И вот, ворочая веслом, я впервые попал в Рим. Рассказ о том, как я стал свободным человеком, римским гражданином и солдатом, и почему, когда мне исполнилось 30 лет, я должен был поехать в Александрию, а оттуда в Иерусалим.